Загадки. Что выше лесу? Солнышко. Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка, вся дорожка обсыпана горошком. Звезды на небе. Сестра к брату в гости идет, а он от нее пятится. День и ночь. Махнула птица крылом и покрыла весь свет одним пером. Ночь. Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает. Снег.